Глава 18. Кровавая встреча. В конце тоннеля меня ожидали хитрые ворота. Изнутри их можно было легко открыть, а вот снаружи был очень хитрый замок. Если ошибешься с последовательностью действий, можно активировать заложенную в стене взрывчатку, и тогда уж точно не попадешь внутрь. Да и изнутри можно будет выбраться только одним способом. Через штольню старой шахты, которая из нижних горизонтов выходила к подземной реке. И только проплыв по течению около 2 километров, можно будет выбраться на поверхность. Разумеется, назад тем путем попасть уже не получится. Дотянувшись до стены, я, не слезая с кроссбайка, нажал на рычаг и стал ждать, когда устаревшая автоматика сработает. В недрах стен послышался скрежет, и створки ворот со скрипом металла начали разъезжаться в стороны. Лишь через минуту я смог выехать из тоннеля и сразу же повернул направо, к выходу из ущелья, огражденного отвесными скалами. Позади вновь заскрежетало, это створки начали возвращаться на место. Оглянулся и не смог сдержать улыбки. Когда-то ворота были искусно замаскированы камнем, копирующим рельеф скалы, но сейчас краска облупилась, и теперь любой путник, забравшийся в конец ущелья, обнаружит тайный вход. Правда, теперь здесь могут бродить только зараженные. Мысленным приказом поднял в небо оба дрона, приказав глазастой технике вести наблюдение, и двинулся вперед. Силовая установка кроссбайка загудела, под колесами зашуршали мелкие камушки, и я тут же, определив свое местоположение на виртуальной карте, мысленно проложил маршрут к схрону номер 2 в моем списке. И вновь улыбнулся. А ведь тут недалеко. По прямой можно добраться за 1,5, максимум 2 дня. Если все удачно сложится, то мне еще придется переждать несколько дней, прежде чем я вернусь за Ладой и Чином. Где-то вдали раздался грохот, и я отогнал прочь все мысли, сосредоточившись на дороге. Надеяться на дроны — это удобно, но ведь они не засекут зараженных, притаившихся в укрытии. Сейчас я, конечно, постараюсь не попадать в такие ловушки, в которых мы оказались у озера. Высокая трава, деревья будут держаться как можно дальше от подобных мест. Да и с новым вооружением у меня есть возможность отстреливать тварей на дистанции до 300 метров. И это навскидку. А если занять позицию, то и все 500. Плюс подствольный гранатомет, в котором у меня имелись 2 сотни спецзарядов в магазине и 2 раза по столько же в рюкзаке. Из ущелья выехал прямиком к небольшой горной речушке. Однако повстанцы все предусмотрели. Вдоль русла шла довольно ровная дорога. Даже на внедорожнике здесь можно было проехать. А главное, никакой растительности и зараженных. Получалось, речка текла в том же направлении, с которого мы приехали к схрону, только на 10 километров севернее, если верить карте. Значит, придется искать переправу на другой берег, если повстанцы об этом не позаботились. Дорога по левому берегу закончилась через час, когда я уже удалился от ущелья на 2 десятка километров. Прямо через реку был переброшен мост, состоящий из 10 металлических уголков, стянутых между собой длинными шпильками. Пришлось рискнуть и переехать по ставшему за 17 лет хлипкому сооружению. Я даже похвалил себя, что выбрал из доступного транспорта самый легкий. Дальше мне пришлось несколько минут лавировать между камней, иногда спрыгивая из техники и буквально перетаскивая ее через особо крупные преграды. Если бы не бронескафандр, вряд ли бы у меня так получилось. К ровной поверхности добрался, когда уже стемнело. Можно было разбить лагерь, местность глухая, а здесь даже зараженных нет. Но я все же решил добраться до места, где есть нормальная дорога. Фары кроссбайка, конечно же, не включал, чтобы не привлекать лишнее внимание. Благодаря моему особому зрению я прекрасно видел на 100 метров вокруг, чем и пользовался. Чем незаметнее буду передвигаться, тем лучше в моей ситуации. И это сработало. Сначала я доехал до старой, изрядно испорченной, но все же дороги, не встретив на своем пути вообще никого. А после вообще ускорился, выдавая до 40 км/ч. В следующие 4 часа я проехал между 2 промышленных объектов, которые почему-то не были обозначены на карте. Проскочил небольшой городок по объездной дороге и выбрался на широкое шоссе. Тут качество дорожного покрытия оказалось гораздо лучше, так что я смог ускориться до 60 км/ч. В какой-то момент стало ясно, что ко второму схрону доберусь гораздо раньше, чем рассчитывал, а значит, придется задержаться в схроне примерно на 2 суток. Кто же знал, что так оно и произойдет? Под утро, за час до рассвета, мне попался еще один город, уничтоженный бомбардировкой с орбиты. Отсюда, с трассы, возвышающейся над остекленной долиной, вид был удручающий. тысячи поблескивающих луж, отражающих звезды, и лишь в некоторых местах виднелись останки строений. Я даже не мог себе представить, сколько людей или зараженных было уничтожено тут. Несметное количество, сотни тысяч. Сопоставив масштабы, внезапно для себя пришел к выводу, что убийство мной нескольких мутантов и нормалов – так, не стоящее внимания происшествие. Если бы не эволют и мой дар предтеч, никто бы не обратил на меня внимания. А так? Нужно становиться сильным. Стоп. Я вспомнил, что мне после полной синхронизации дара с мутацией предоставили уникальную возможность раз в сутки посещать личные объекты предтеч. То есть я, находясь далеко от крепости, в любой миг могу оказаться в ней и приобрести способность. Жаль только, что это будет лишь стихия жнец. А ведь мне не помешало бы дистанционное атакующее умение, хотя бы до 100 метров. Надо будет заняться этим, повысить свою боеспособность. Вот доберусь до схрона, разберусь там с кораблем и наведаюсь в горы. Кстати, а как это вообще работает? По возвращении меня вернет туда же, откуда забрало? Или я просто выйду из пещеры? Если второе, то мне совсем не нравится эта идея. Возвращаться пешком из такой дали к схрону, да еще и по местности, где меня все ищут, это будет смертельная прогулка. Опять же, я потеряю неделю, если не больше. Справа на горизонте появилась алая полоса, сообщающая о начале нового дня. Вот и рассвет. Надо бы отдохнуть немного. Да, сон пока не клонит, но сидеть на кроссбайке уже нет сил. Весь извертелся, выбирая такую позу, от которой не ноет спина и не болит пятая точка. И это еще бронескафандр компенсирует большую часть неприятных ощущений. Да и поесть хочется. А после запить все горячим травяным отваром. Решено, нужно найти убежище и отдохнуть часа 3-4. Конечно же, я не стал искать строение или иное укрытие, созданное человеком. Наоборот, съехал с трассы в направлении горной цепи, протянувшейся вдоль дороги, и неспешно покатил вперед навстречу восходящему Архату. Один дрон тут же отправил вперед, второй вернул гнездо, чтобы он зарядил свою энергоячейку. Через несколько километров пришлось остановиться. Причина – уже знакомый кислый запах, от которого на языке появился неприятный привкус. Мысленно потянулся к дрону и запросил картинку. Так, все понятно. Вот она, проклятая грязная река. При первом нашем знакомстве она была в 1,5 раза меньше и текла строго на север. А теперь, видимо, повернула на восток. Интересно, мне придется въезжать в эту темную ядовитую жидкость? Или есть возможность пересечь ее как-то иначе? Сдается мне, что кроссбайк не переживет путешествие под водой. Что ж, вот и первая достойная преграда. Ничего, у меня есть на этот случай 200 метров крепкого троса. Жаль, что лебедки не нашлось на складах базы. Направив дрон против течения, повернул кроссбайк на 90 градусов и неспешно двинулся вперед. Отдых откладывался на неопределенное время. Нужно отыскать мост или еще что-нибудь, что поможет мне перебраться на другой берег. Конечно, можно было продолжать ехать по трассе, но логика подсказывала, в конце меня ждет все то же черное русло. Эта река, течение которой слишком медленно, чтобы его заметить, выполняет роль непреодолимого барьера, отделяющего зараженных от нормальных людей. И единственное, что непонятно, к кому законы Содружества относят мутантов. Архат уже близился к зениту, когда я обнаружил искомое. 2 высоких берега и соединяющий их навесной мост. Старый, но он все еще держался. Что ж, лучше места для переправы я вряд ли найду. Да, придется попотеть, но на другом берегу меня ждет естественное укрытие. Через 10 минут я уже осматривал большую ровную площадку, в которую были забурены 2 металлических столба, каждый в 1,5 обхвата. Кто-то делал этот мост на совесть, не жалея средств. На противоположном берегу было то же самое, только площадка была вырезана прямо в породе, а от нее наверх вели ступени. 4 мощных троса, каждый толще моей руки в 2 раза, соединяли столбы. На 2 нижних располагался настил из железных рифленых листов, верхние выполняли роль поручней. Получившиеся боковые стенки плотно заплетены тонкими тросами и сеткой. Все выглядело надежно, но я все равно не решился заезжать на мост, ширина которого позволяла аккурат проехать на кроссбайке, почти цепляя колесами сетку по бокам. Вместо этого достал из багажника трос, закрепил его одним концом за столб, а с другим двинулся на противоположную сторону, взяв с собой лишь оружие. За всеми моими действиями сверху наблюдал дрон. Первые 10 метров прошел с большой осторожностью, затем зашагал уверенней и спокойно добрался до середины. Оглянулся назад, посмотрел вниз на черную жижу, находящуюся в 5 метрах внизу. Бронескафандр был в режиме полной герметизации, поэтому ядовитые испарения были для меня не опасны. Ладно, закреплю трос на противоположной стороне и вернусь за рюкзаком и остальными вещами. Потом перееду на кроссбайке. Повернувшись к противоположному берегу, я замер. Там на середине площадки стоял человек. Сейчас мне стал виден край дверного проема в каменной стене слева. Раньше этот вход был скрыт за металлическим столбом, а дроны летали слишком высоко, чтобы заметить. Сейчас и вовсе держались в стороне и не видели человека. «Из какого отряда, боец?» — раздался строгий голос. Незнакомец закрыл забрало шлема и вскинул к плечу штурмовой комплекс. «Вот же! Он начнет стрелять сразу, как только я потянусь к оружию. Первые несколько выстрелов активная защита бронескафандра выдержит, но потом...» «Связист Мих, отряд лейтенанта Чина», — ответил я. «А ты кто?» «Надо же! Как смог выжить? Вас же с орбиты накрыли, говорят. 15 минут утюжили», — с удивлением в голосе произнес воин, однако оружие начал опускать. «У нас 2 ваших в отряде. Они единственные, кому удалось уйти от орденцев. Сейчас прикажу разбудить их. Я лейтенант Баун, командир сводного отряда. Все, что осталось от наемников. Лейтенант Чин погиб. Объект нейтрализован», — ответил я и двинулся вперед, всем видом показывая, что сейчас меня интересует только трос, который я хочу привязать к столбу. «Сколько между нами расстояние? 35 метров? Надо приблизиться до 10, иначе способность не сработает. Бездна!» «А ты как выжил?» — повторил вопрос Баун. «За девкой погнался, которая с объектом вместе была». На ходу начал я придумывать историю. «Как раз перед ударом с орбиты. А что, связь с корпорантами есть? Можно доложить об уничтожении объекта». «Это хорошие новости», — лейтенант бросил взгляд направо на проход. «Зема, соедини меня с корветом Нейрогалактикс. Обрадую их». «Принял, господин лейтенант», — отозвался боец, которого я не видел. Да и некогда мне было разглядывать, все внимание было на Бауне. Осталось пройти всего 10 шагов. Рывок. От неожиданности я чуть не выпустил трос. Бездна. Совсем забыл, что нужно стравливать по несколько витков. «Так, Альфа, не делай резких движений, тебя уже приняли. Осталось совсем чуть-чуть». «Где он?» — раздался из укрытия голос полной радости. «Мих, псина ты рыжая, как выжил!» На площадку выскочил боец, держащий в руках шлем бронескафандра. Увидев меня, он замер. На лице человека пронеслась целая гамма чувств, от растерянности к узнаванию. Закончилась эта метаморфоза яростью. Я же продолжал идти вперед и улыбаться, словно приближаясь к своим лучшим друзьям. Проклятое ограничение в 10 метров. «Сука!» — процедил сквозь зубы боец без шлема. «В чем дело, сержант?» Лейтенант вновь начал поднимать оружие, наводя его на меня. «Еще секунда, и ствол штурмового комплекса уставится мне прямо в грудь». «Я тоже рад тебя видеть, сержант!» Слова сами полились из меня. Совершенно не думая, что несу, просто говорил какие-то слова с улыбкой на лице. «Ничего не хочешь рассказать товарищу? Как вы оказались здесь? Что тебе приказал командир?» Каждая фраза — шаг. На последний, третий я почувствовал все. Можно действовать. Искажение на сержанта, дыхание жнеца на командира. «Да чтоб тебя!» Лейтенант продолжает прицеливаться. «На него не подействовало? Просчитался в расстоянии или что-то еще?» «А-а-а! Орденцы атакуют!» Вдруг заорал боец без шлема и метнулся в укрытие. Я же, использовав линзу отражения, рванул со спины оружия и тут же открыл огонь. Выстрел второй, третий. Стоп! Что он делает? Лейтенант задрал оружие вверх и замер, не обращая внимания на попадание в броню. Силовая защита из-за моих выстрелов налилась алым свечением, но выдержала. И это хорошо. С этими наемниками разговора не выйдет. Они заранее записали меня во враги. Поэтому придется убить их всех. Или они прикончат меня. Выругавшись про себя, что зря потратил на линзу 100 частиц духа, я рванул вперед. И в бездну этот трос. Не до него сейчас. Сейчас надо укрыться хотя бы за металлическим столбом и... Из укрытия вырвался первый сгусток энергии и врезался в лейтенанта. За ним прилетел второй, а дальше внутри началась заполошная стрельба, и последующие заряды полетели мимо. «Баун, прижмись к стене, справа от входа!» — выкрикнул я и с облегчением увидел, как наемник начал выполнять мой приказ. А тем временем в укрытии стрельба только нарастала, причем наружу заряды больше не вылетали. «Они что, между собой устроили бой? Что за бред?» «Ладно, подождем». Выстрелы стихли только через минуту, а затем мне пришло аж 2 оповещения от дара предтеч. Получено 50 частиц духа. Доступной энергии 710 частиц духа. 71% от максимума энергоядра. «Сколько вас всего было?» — обратился я к лейтенанту. «Со мной 7», — ответил Баун. «Вот же. Значит, в убежище по-любому есть живые. А время идет, между прочим. Может рискнуть?» «Убей всех, кто находится в укрытии!» — приказал я, а сам приготовился перебежать на то место, где сейчас стоит лейтенант. Думал, он ринется в бой, но вместо этого командир наемников отцепил с пояса какой-то прибор, на котором нажал две кнопки и закинул его внутрь. «Граната!» — раздался крик, и тут же послышался топот ног. А в следующий миг грохнуло так, что у моего бронескафандра засбоил интерфейс. При этом каменное основание подо мной как-то странно задрожало, и я понял — столб, у которого стою сейчас, завалится. Рванул вперед со всех ног, чувствую, как почва куда-то проседает, клонится. Тогда вынужденно прыгнул вперед головой, выбросив перед собой руки. Грохнулся так, что интерфейс бронескафандра вновь моргнул. Не обращая внимания, пополз прочь от обрыва, отметив про себя, что почва подо мной больше не двигается. Все равно продолжил рывками перемещаться вперед, на всякий случай. При этом вспомнил добрым словом Вею ворчливую, которая заставляла нас раз за разом взбираться в убежище по почти отвесной стене. Кто же знал, что тот опыт пригодится в совершенно иной ситуации? Остановился, когда добрался до ступеней, высеченных в камне. И только после обернулся. И замер, ничего не видя. Все пространство передо мной затянуло пылью. И вот как понять, что с наемниками покончено? А, вот же, по сообщению от предтеч. Получено 40 частиц духа. Доступной энергии 750 частиц духа. 75% от максимума энергоядра. Судя по количеству полученных единиц, похоже, кто-то умер не сразу, а успел помучиться перед гибелью. Так, кажется, пыль начинает рассеиваться. Бездна! Ну почему мне везет, как последнему мутанту? Мост разрушен полностью. Оба столба и часть скалы попросту обрушились вниз, не оставив мне ни единого шанса перебраться на ту сторону. Все добро осталось на той стороне. Модуль жизнеобеспечения, система маскировки, рюкзак с едой, запасные энергоячейки, транспорт. У меня остались только оружие и 2 дрона. Раздалось сверху. Извернувшись, я увидел еще одного бойца в бронескафандре, но с открытым забралом у шлема, а точнее зараженного, недавно бывшего наемником. В следующий миг за его спиной появились другие измененные, и все они одновременно начали спускаться. Только ходить по ступеням их никто не учил, и твари сплошной массой покатились вниз, словно волна, состоящая из рук, ног и голов с клыкастыми челюстями.